Параграф 30. Нравственное приложение догмата. Поклоняясь Отцу и Сыну и Святому Духу, трем лицам во едином существе, во-первых, будем помнить, что и в каждом из нас в некоторой степени отражается Пребожественная Троица. А. Отражается в трех составных частях нашего существа – духе, душе и теле. От селе научимся заботиться о том, да будет ваш дух и душа и тело во всей целости без порока. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. Да соблюдается между ними то единство и согласие, которые установлены самим Творцом. Да не преобладает в нас тело над душой и душа над высшими стремлениями духа, но да пребывают все в своем чине и должном отношении между собой. Б. Отражается в трех главных силах нашей духовной природы – уме, воле и чувстве. Научимся сохранять и здесь естественное единство и согласие, то есть чтобы ни одна из этих сил не была подавляема или пренебрегаема за счет другой. Напротив, чтобы все согласно стремилось к целям своим. Ум к высочайшей истине, воля к высочайшему добру, чувство к высочайшему блаженству, и все находилось в надлежащем отношении между собой. Воля в подчинении разуму, чувство в подчинении разуму и воле или нравственному закону. Во-вторых, будем помнить, что и все мы, хотя не едины по существу, как едины суть три свидетельствующие на небесах, однако представляем единое сообщество человеческое. А потому, хотя разделены друг от друга, но можем приходить в теснейшее нравственное единство между собой и иметь как бы единый ум, единую волю, единое чувство. Средства к тому указаны нам самим триипостасным в единстве христианской веры, в единстве христианской любви, в единстве христианской надежды. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 3 по 6, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34 и глава 17, стих 21. В-третьих, будем, наконец, помнить и то, что хотя мы создание Божье и даже слабейшие из созданий, но, сделавшись христианами, сделались причастниками божественного естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Что по благодати Духа Святого, возродившего нас, все мы чада Отца Небесного и братья Единородного Сына Его. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 12 и 13. А потому можем приходить в теснейшее нравственное единение и с самим Триединым, если только, веруя в Него и стремясь к Нему надеждой, возлюбим Его всем сердцем своим, всей душой своей и всем разумением своим. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Тогда, без сомнения, исполнится над нами обетование Спасителя. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. И мы поймем значение слов апостола. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 16.